Глава 11. В Рим он вступил при звуках труб, в воинском плаще с мечом на поясе, среди знамен и значков. Его свита была в походной одежде, солдаты с обнаженными клинками. Примечание: по Тациту Вителий, по совету друзей, все же сменил плащ на тогу при входе в Рим, не желая казаться завоевателем. Затем, все более и более дерзко попирая законы богов и людей, он в день битвы при Аллии принял сан великого понтифика, должностных лиц назначил на 10 лет вперед, а себя объявил пожизненным консулом. Примечание. День битвы при Аллии, 18 июля 390 года до нашей эры, когда римляне были разбиты галлами, считался несчастливым для всех важных дел. В результате смены трех императоров, из которых каждый приводил к власти своих сторонников, в 69 году за 12 месяцев сменилось 15 консулов. И чтобы не оставалось никакого сомнения, кто будет его образцом в управлении государством, он среди Марсового поля, окруженный толпой государственных жрецов, совершил поминальные жертвы по Нерону. А на праздничном пиру, наслаждаясь пением Кефареда, он при всех попросил его исполнить что-нибудь из «Хозяина». И когда тот начал песню Нерона, он первый стал ему хлопать и даже подпрыгивал от радости. Примечание. Из «Хозяина», то есть из «Хозяйского», «де доминико».